Андрей Горин. Обычные люди. Пролог. Все тайное рано или поздно становится явным. Сократ. Современное человечество буквально бредит историями про пришельцев. Сотни книг и фильмов повествуют нам о красочных и пугающих событиях пришествия инопланетян и ужасных чудовищ. Во всех этих историях есть нечто общее. Пришельцы в них всегда приходят извне. Что если авторы этих историй заблуждаются? Другой крайностью являются вымыслы о многочисленных супергероях и суперзлодеях, обладающих чудовищными способностями, которые стремятся то ли уничтожить, то ли спасти человечество, но в итоге вынуждены скрываться, и часто оказываются в роли изгоев. Люди, возможно, благодарны супергероям, но не принимают в свое общество, так как инстинктивно боятся их зловещих отличий от обычных людей. Что если авторы этих историй также заблуждаются? Человечество бредит фантазиями о странных древних расах, представители которых якобы скрываются среди нас. Вампиры, оборотни, представители нечеловеческих магических рас. Что если авторы этих фантазий тоже не правы? Что если все они ошибаются? Все эти истории завораживают и пугают потому, что все они, по сути, повествуют о хищниках, и люди ощущают себя беспомощным стадом, которое ничего не может противопоставить таящимся в тени кошмарам. На самом деле это не так. Исследования ученых из Университета Виктории, Канада, доказали, что самый страшный хищник на Земле – это человек. Получается, что нам надо бояться прежде всего самих себя. На первый взгляд, это выглядит смешно, но это только на первый взгляд. Слухи никогда не возникают на пустом месте. Так почему до сих пор мы не обнаружили этих таинственных пришельцев, вампиров, тайные нечеловеческие магические расы или супергероев? Где эти таинственные они? На самом деле все гораздо проще и одновременно сложней. Чтобы познать истину, достаточно применить изобретенный Уильямом Оккамой принцип бритвы Оккама, который гласит: «Не нужно множить сущности без необходимости». Если отсечь все лишнее, тогда нашему взгляду и откроется истинная суть вещей. Может быть, для этого человеку надо просто пристальней вглядеться в свою тень. Все очень просто. Вы не можете обнаружить пришельцев, потому что не там их ищете. Вы – это мы, а мы – это и есть они. Кто-то верит в Бога, а кто-то нет. Каждый сам определяет свое отношение к вере. Однако каждый из нас когда-нибудь слышал, что Бог – он внутри нас. Вот только не каждый задумывался над смыслом сказанного. Пока человечество не готово узреть истину, величайшим открытием ученых стало открытие генов и спирали ДНК. Много лет лучшие умы бьются над расшифровкой генома человека. В каждой цепочке великой спирали скрыты тайны. Не претендуя на истину, мы считаем, что основой всего был единый мировой разум, эволюция, который определил создание человека и, вероятно, всех разумных рас во всех звездных системах и галактиках. Множество миров и планет потребовало инструментов для каждого из обитаемых миров для зашифровки в цепочках ДНК команд, определяющих сущности дальнейшее развитие носителей генома. Возможно, такими инструментами являлись некие божественные или демонические сущности, по крайней мере, так легче всего они воспринимаются человеческим разумом. Развитие человечества идет по спирали. Постепенно в работу включаются все новые цепочки ДНК, человек становится все более и более совершенным. Просто у некоторых людей эти цепочки включаются раньше основной массы человечества, именно так появились мы. Не стоит искать пришельцев, потому что мы – это и есть они, и мы уже среди вас. Нас много, и мы объединены в единую мировую структуру. Кто мы такие? Мы обычные люди. Почему с большой буквы? Это не попытка показать свое превосходство. Мы не лучше и не хуже, чем вы. Мы просто другие. Почему до сих пор нас никто не обнаружил? Ни одно тайное сообщество не может скрываться тысячелетиями. В истории человечества известно много тайных обществ. Иезуиты, масоны. Человечеству рано или поздно становилось известно о них. Никакая тайна не может храниться вечно. Все тайное рано или поздно становится явным. Справедливо изрек Сократ. Разгадка проста. Потому что мы не прячемся. Мы всегда на виду. Вы каждый день проходите мимо, общаетесь с нами и не замечаете нашей истинной сущности. Мы как ваша тень, на которую вы никогда не обращаете внимания. Например, в нашей стране, мы, политическая партия «Обычные люди», наши отделения есть почти во всех городах и поселках нашей необъятной страны. Наша партия участвует во всех выборах, но никогда не побеждает. Конкуренты часто злорадствуют и иронизируют над нашими мнимыми неудачами, но нам не нужны победы, нам нужно участие. Мы у всех на виду, но нас никто не видит. Не стоит считать нас супергероями или иной расой. Мы – это вы, а вы – это мы. Мы не превращаемся в женщин-кошек, не отращиваем в мгновение ока огромные когти, не плюемся огнем подобно драконам. Просто у некоторых из нас когда-то сработали новые участки цепочек ДНК, и наши обычные человеческие возможности стали чуть лучше. Одни стали сильнее, но не превратились в монстров. Просто обычный на вид парень становится немного сильнее огромного качка. Один слышит не только обычный звуковой диапазон, но и ультразвук и инфразвук. Другой начинает видеть ультрафиолетовые и инфракрасные части спектра. Кто-то обретает ментальную магию. Люди ни в чем не заподозрят обычного гипнотизера. Некоторые из тех, кто обретает ментальную магию, могут чувствовать не мысли, но эмоции человека и становятся эмпатами. Некоторые девушки становятся чрезвычайно соблазнительными, ни один мужчина не может перед ними устоять, никто не подозревает, что они обрели способности особенного ментального воздействия. В древности люди были более проницательны и даже придумали им манящие названия – суккубы. Обычные люди, офисный менеджер, политик, игрок. Все они живут обычной жизнью, но у каждой медали есть обратная сторона. Так и у этих людей есть еще одна тайная сторона жизни. Совершенно обычные люди, как тень или отражение в зеркале, на которые никто не обращает внимания и которые живут своей загадочной жизнью, стоит нам только отвернуться. Настолько обычные люди, что никто не замечает, как в процессе эволюции они уже пересекли ту невидимую грань, которая отделяет их от остального человечества. Способности проявляются не сразу и развиваются постепенно, люди постепенно эволюционируют. Когда-нибудь мы сможем открыться, нас становится все больше и больше. Придет время, и все человечество узнает, что все люди и есть пришельцы, просто мы развиваемся и Бог в каждом из нас. Но пока это время не настало. Глава 1. Стрелок. Преступление и наказание. Не в жестокости, а в неизбежности наказания заключается один из наиболее эффективных способов предупредить преступление. Чезаре Беккаря. Привет, я Антон, обычный офисный менеджер среднего звена. Как у нас сейчас любит говорить, офисный планктон. Еще один обычный день, в обычном офисе, в центре РСФР, Российской Социальной Федеративной Республики, ее столице, городе Москве. Тружусь я в средней по размерам фирме «Скрепка», торгующий офисными товарами и всякой сопутствующей мелочевкой. Мне 30 лет, стройная, мускулистая, но при этом худощавая фигура, светлые волосы и голубые глаза. В общем, встречайте, любимец женщины, душа общества. Напротив меня, в кресле за офисным столом, расположилась Инга, привлекательная брюнетка со сногсшибательной фигурой. Инга развлекается. Некоторые люди, воспитанные на сказках о магии и чудесах, сочли бы ее суккубой и были бы неправы. Она обычная девушка, просто в процессе эволюции прелестница перешла на следующий виток генетической спирали. Ее железы внутренней секреции несколько перестроились, и по желанию девушки способны синтезировать феромоны, вызывающие у мужчин неудержимую страсть, как, впрочем, и у женщин. Кроме того, это дополняется слабыми ментальными способностями. В спектре излучения ее мозга также присутствуют частоты, влияющие на либидо окружающих. Даже я, зная о ее способностях, с трудом сдерживаю себя от проявлений чрезмерного внимания к дразнящей меня хулиганке. Заказов с утра нет, и в офисе царит сонная атмосфера. Я поудобнее устраиваюсь в кресле и как бы погружаюсь в легкую дремоту. Со стороны кажется, что я мечтаю, например, о море, выпивке, девушках и прочих приятных вещах. На самом деле, в этот самый момент, я напряженно размышляю. У большинства людей есть какое-либо хобби, увлечение, иногда невинное, иногда не очень. Есть такое увлечение и у меня. Я – стрелок, виток генетической спирали, на который я перешел в процессе естественной эволюции, подарил мне некоторую способность. Я никогда не целюсь, а просто навожу оружие и стреляю. И тем не менее я не промахиваюсь и всегда попадаю в цель. Похоже на чудо, но на самом деле ничего необычного в этом нет. Обычно снайпер при стрельбе на дальние расстояния производит массу расчетов, учитывающих скорость ветра, вес пули и воздействие на нее земного притяжения, сопротивление воздуха и даже его влажность и другие параметры. Суперкомпьютеру бы потребовались доли секунды, чтобы провести такие вычисления. Но на самом деле человеческий мозг содержит 90 миллиардов нейронов и сотни триллионов соединяющих их синапсов. Если бы человеческий мозг использовал все свои возможности, то ни один суперкомпьютер не смог бы с ним сравниться. Просто эффективность работы моего мозга несколько выше, чем у большинства людей, и эта эффективность имеет специфические свойства. Поэтому за то время, пока я навожу оружие на цель, мой мозг способен рассчитать идеальную траекторию, и пуля летит точно в цель. Кто-то назовет меня наемным убийцей, кто-то киллером, и все они будут неправы. Это не бизнес, я не убиваю за деньги, но это и не личное дело. Просто иногда бывает так, что некоторые люди ведут себя неправильно. Обычно общество борется с такими индивидами. Существуют милиция, прокуратура, частные охранные агентства. В конце концов, спецслужбы, черт их побери. Да они борются с такими людьми, нарушающими закон. Иногда успешно, иногда менее успешно. Но не со всеми и не всегда. Как писал один умный человек, все животные равны. Но есть среди них более равные, значок защиты авторского права. Так же и с людьми. Иногда богатство и власть позволяют некоторым людям избежать наказания. Как, например, в случае со Светланой. Кто такая Светлана? И какое она имеет отношение к происходящему? Светлана – подруга Инги, и она такая же обычная, как Инга. В отличие от своей подруги, Светлана выбрала более интересную, с ее точки зрения, профессию. Девушка была успешной и востребованной эскортницей, что и неудивительно, при ее особых умениях. Не надо путать эту категорию девушек с женщинами с пониженной социальной ответственностью. Это совершенно разные классы женских особей. Светлана была умна, красива, обаятельна и по-своему талантлива. Но вот именно, что была. Ах да, что касается людей, которые более равные, чем другие. Есть такой человек, Василий Петрович Поддубный, человек простой, но очень богатый. Миллиардер из списка Forbes, человек, располагающий деньгами, властью и связями, делающими его недоступным для всяческих законов. Есть у Василия Петровича некоторые хобби, он очень любит женщин. Обычное дело, скажете вы. Тем более что, при его деньгах, господин Поддубный может себе позволить, если и не любую женщину, то очень многих. Вынужден с вами согласиться, и правда обычное дело. Однако Василий Петрович любит разнообразить свою сексуальную жизнь и увлекается таким, несколько неприятным для половой партнерши видом секса, как скарфинг. Вот удивил, скажете вы, при нынешней всеобщей толерантности, такая невинная мелочь, как удушение партнерши, просто еще один способ разнообразить привычный секс. Так-то оно так, да не совсем. Василий Петрович, человек физически развитый, следит за своей фигурой и частенько посещает спортзал, а партнерш он, как правило, выбирает хрупких, с нежной девичьей шеей. И бывает так, что, увлекшись процессом, господин Поддубный не всегда рассчитывает свои силы, и не все его партнерши остаются в живых, когда их шейные позвонки не выдерживают напора крепких мужских рук, сжимающих их шею, когда Василий Петрович не может себя сдержать в пароксизме страсти. Хотя кому есть дело, до каких-то там шлюх, ведь господин Поддубный человек особенный, или, по крайней мере, он себя таковым считает. Учитывая возможности господина Поддубного, до сих пор последствия этих инцидентов удавалось замять, но не в этот раз. Иногда люди совершают ошибки, и Василий Петрович свою ошибку уже совершил, убив не того человека. Мы не любим, когда нас убивают, как, впрочем, и все другие люди, но в отличие от других мы не прощаем убийство одного из нас и берем правосудие в свои руки. Так что можно считать, что Василий Петрович уже мертв, хотя он об этом еще не подозревает. Подчиненные господина Поддубного вывезли труп Светланы и утопили его в одном из подмосковных карьеров. Дело для них, в общем-то, привычное. Пропал человек и пропал. Но в следственной группе, расследовавшей пропажу убитой, был один сотрудник, обычный человек, который обратил внимание на некоторые странности, но не стал поднимать шума, а сообщил об этом другому, такому же, обычному человеку. С этой минуты, дни любви обильного Василия Петровича были сочтены. И именно сейчас я напряженно прокручиваю в голове план нашего завтрашнего свидания с Шалуном. Утро в подмосковной электричке, пассажиры дремлют под перестук колес. Я сижу у окна в середине полупустого вагона, в котором в этот ранний час небольшое количество таких же, как я, любителей тихой охоты. Я ничем не выделяюсь из общей группы типичных грибников. Подержанная ветровка, потертая кепка, крепкие ботинки, средних размеров корзинка и небольшой рюкзачок с запасом еды и воды для перекуса на лесной полянке. Доезжаю до нужной станции и выхожу на сонный перрон. Останавливаюсь у ограждения платформы и неторопливо закуриваю. Вообще-то, я не курю, берегу здоровье, занимаюсь спортом, но мне нужно замотивировать свою задержку, чтобы основная толпа грибников ушла в лес впереди меня. Через 10 минут неторопливо двигаюсь за коллегами и выбираю одну из тропинок, уходящую в посадке под углом к железнодорожной станции. Прохожу около 500 метров и замечаю на пеньке, сбоку от тропинки, оставленную кем-то яркую банку, из-под кока-колы. Сворачиваю с тропинки и захожу за густые кусты, за которыми обнаруживаю электровелосипед с широкими туристическими шинами. Снимаю ветровку и оставляю, вместе с корзинкой и рюкзаком за кустами, выкатываю велосипед на тропинку и проезжаю по ней около километра. Сбоку от тропинки замечаю повисший на кустарнике желтый полиэтиленовый пакет. Останавливаю велосипед и, сойдя с тропинки, завожу его за кусты, кладу на землю и дальше двигаюсь пешком еще около 300 метров. В конце короткого пешего путешествия выхожу на берег реки, которая образует в этом месте широкий плес. С моей стороны низкий берег заболоченный, близко подойти к воде не получится, но мне и не нужно. А нужен мне невысокий холмик, который вплотную примыкает к лесу, из которого я вышел и отделен от него густым кустарником. Случайных людей здесь не бывает, да если даже и забредет неожиданный грибник, то встретит на пути гуляющего человека со злобной собакой и благоразумно повернет назад, от греха подальше. Кто знает, что взбредет в голову неразумной псине, ошалевшей после душного города от неожиданной свободы. На ровной вершине холма чьи-то заботливые руки расстелили широкий полиуретановый коврик, обычно используемый туристами, тщательно пришпилив его к земле стальными шпильками. На коврике лежит крупнокалиберная снайперская винтовка чьи-то СМ-200, прицельная дальность стрельбы этой замечательной машинки 2500 метров. Для данной акции я предпочел бы более дальнобойную и надежную СВЛК-14 «Сумрак», но в данном случае выбирать не приходится, так как есть некоторые причины, по которым эта супервинтовка не может быть использована в данной ситуации. Почему, поймете позже. На противоположном берегу располагается вилла господина Поддубного, расстояние до которой составляет чуть меньше 2500 метров. Вообще-то, по закону частные жилые строения нельзя располагать прямо на берегу водоемов, но, как мы знаем, Василию Петровичу закон не писан. Широкие панорамные окна гостиной выходят прямо на водную гладь реки, чтобы хозяин, вкушая пищу, мог насладиться видами безмятежной природы. У господина Поддубного очень профессиональная охрана, одна из лучших, которую только можно нанять за деньги, и покушения с этой стороны они не опасаются. На широком разливе реки, в те дни, когда хозяин изволит посетить загородную усадьбу, постоянно дежурит катер с вооруженной охраной, контролируя водную гладь. До ближайшей точки на противоположном берегу реки, где я, собственно, сейчас и нахожусь, почти 2,5 километра. Профессионалы понимают, что во всем мире найдется только несколько десятков снайперов, способных поразить цель с такой запредельной дистанции. Как правило, такими специалистами располагают только несколько сверхдержав, которые, если у них появится причина, уберут незначительную для них персону Василия Петровича, невзирая на любую охрану. У людей, перешедших на следующий виток спирали ДНК, появляются разные способности, в том числе и способности прогнозировать события лучше любого суперкомпьютера. По расчетам наших людей, ровно через полчаса Василий Петрович соизволит вкусить поздний завтрак и по многолетней привычке подойдет, смакуя чашечку кофе, к широкому, во всю стену, окну, чтобы насладиться восхитительным видом. Я проверяю винтовку, хотя в этом и нет нужды, и удобно устраиваюсь на упругом коврике в ожидании. Пожалуй, ожидание – это одна из главных работ снайпера. Возможно, кто-то посчитает, что охрана все же должна была предусмотреть такую опасность, но будут неправы. Все дело в окнах, которые сделаны из бронестекла. Конечно, специальная крупнокалиберная пуля из дальнобойной снайперской винтовки, даже на таком расстоянии, пробьет толстое защитное стекло, свободно выдерживающее автоматную очередь. Но на такой дальности пуля уже потеряет часть кинетической энергии, и пуленепробиваемое стекло вызовет смещение траектории полета пули, так что вероятность попадания в цель, и так незначительная, упадет почти до нуля. При стрельбе по цели через бронестекло обычно работает снайперская пара. Снайперы стреляют почти одновременно с интервалом менее секунды. Первая пуля разрушает преграду, и вторая пуля проходит, через потерявшие свою монолитность пулестойкое стекло, почти не отклоняясь от первоначальной траектории. Но при такой запредельной дистанции стрельбы найти сразу двух уникальных стрелков нереально, даже если подготовку покушения возьмется организовывать государство. И уж совсем никто не принимает в расчет вероятность, что один стрелок сможет сделать два выстрела почти мгновенно, не целясь. Никто не сможет выполнить такой трюк. Я могу. Вот и причина, почему для данной акции выбрана не более дальнобойная СВЛК-14 «Сумрак». Два выстрела надо выполнить почти мгновенно и времени на перезарядку нет. Американская красавица имеет магазин на 5 патронов. Аналитики не подвели и на этот раз. Ровно через полчаса Василий Петрович приближается к панорамному окну, чтобы в последний раз окинуть барским взглядом свои владения. Особенности моего зрения позволяют даже на таком расстоянии различить его фигуру, но через высококлассную оптику это становится еще проще. Плавно навожу смертоносное оружие на цели, сделав глубокий выдох, два раза, почти без интервала, нажимаю на спусковой крючок. «Прощай, Василий Петрович, ты был плохим человеком, и земля не будет тебе пухом. Гори в аду». Осторожно кладу винтовку на коврик и без лишней суеты поднимаюсь с земли. Быстрым шагом дохожу до оставленного велосипеда и проделываю обратный путь до места, где он был спрятан ранее. Оставляю велосипед и забираю ветровку, рюкзачок и корзину с грибами. Неплохой у меня сегодня улов: два десятка сыроежек, десяток подберезовиков, несколько красноголовых подосиновиков и пара белых. Не слишком мало, но и не слишком много. Обычный грибник, не выделяющийся особыми успехами. Возвращаюсь обратно на перрон, и вскоре как раз прибывает моя электричка, почти точно по расписанию. Сажусь в последний, полупустой вагон. Здесь сильно дребезжит и вагон мотает во время движения, поэтому большинство пассажиров избегает последнего вагона. Двое типичных работяг, которые едут в свой выходной в Москву, скорее всего, посетить культурный пивбар, выходит в дальний тамбур покурить. Через пару минут выхожу следом за ними, прихватив корзинку с грибами и рюкзачок. Работяги курят, не обращая на меня никакого внимания. Один из них снял куртку и кепку и повесил на ручку двери в торце вагона. Ставлю корзинку на пол и неторопливо снимаю куртку и кепку, и кладу на корзинку вместе с рюкзаком. Снимаю с ручки куртку работяги и натягиваю на себя, следом надеваю его кепку. Штаны и ботинки у нас по странной случайности совершенно одинаковые. Через пару минут мы вместе со вторым работягой возвращаемся в вагон, перебрасываясь ничего не значащими фразами. Что может быть естественней? Два мужика вышли покурить и затем вернулись на свое место, а одинокий грибник вышел на ближайшей к Москве пригородной станции. Жизнь продолжается, и в понедельник меня снова ждет наш уютный офис, немного надоевшие концтовары и дружеские перепалки с неотразимой Ингой. Конечно, смерть Василия Петровича начнут ретиво расследовать и не только официальные власти, но и его охрана, которой семья погибшего наверняка предложит большие деньги, чтобы найти убийц и жестоко их покарать. Но профессионалы на то и профессионалы, чтобы не делать глупостей. Прикинув дальность выстрела и оценив ресурсы, которые понадобились для реализации такой акции, профессионалы неизбежно придут к выводу, что здесь действовали спецы, работающие на одну из супердержав. Шутка профессиональных сыщиков о том, что при расследовании преступления и поиске его организаторов самое главное в конечном итоге вдруг не выйти на самих себя, является шуткой только отчасти. Такие преступления обычно не раскрываются, да никто и не горит стремлением во всеуслышание объявить себя героем, так как самоубийцы среди профессионалов встречаются нечасто. Глава 2. Политик. Темная лошадка. В политике нет друзей, а есть интересы. Уинстон Черчилль. И снова здравствуйте, дорогие наши избиратели. Привычка вторая натура. Скоро так я начну здороваться даже с членами своей семьи. Когда человек является публичным политиком, то это накладывает определенный отпечаток на его повседневное поведение. Нелегка жизнь российского политика: черная икра, яхты, дорогие шлюхи, часы по 20 тысяч евро. Захватывающая и манящая жизнь, но это не про меня и не про нашу партию. Скромность — наша вторая натура. Согласен, это звучит как издевательство, но именно так мы себя и ведем. Наверное, мы нетипичные политики. Система управления нашей страны простая, открытая и эффективная. Опять звучит как издевательство, но ведь именно такой она и должна быть, если бы не люди, которые находятся у власти и во власти. Главой Российской Социальной Федеративной Республики является премьер-министр, который избирается прямым всенародным голосованием сроком на 4 года. Законодательная власть состоит из верхней и нижней палат парламента. Государственная дума состоит из 450 депутатов, избираемых по партийным спискам. В верхней палате, Сенате, заседает 100 сенаторов, которые избираются по мажоритарной системе, по 2 сенатора от каждого субъекта Российской Федерации. Всего в стране 50 субъектов, области, края и республики. Субъекты страны возглавляют губернаторы, избираемые прямым голосованием. Вот уже 2 десятилетия в Государственную Думу проходит 5 основных партий. Чуть более 50% мест в Госдуме имеет проправительственная партия «Неделимая Россия». Неплохой показатель, правда, кроме государственного лоббирования этой партии, и спонсоры у нее неплохие. «Газпрайм», «Роснефть» или, например, объединившие все, переданные ему государством, прибыльные промышленные предприятия, технологический монстр, холдинг «Роситех». Еще 2 партии имеют примерно около 15% мест, или чуть поменьше, 2 остальные по 5% с копейками. Нашей партии среди них нет. Наша партия «Обычные люди» имеет отделение во всех субъектах Российской Федерации, почти в каждом, более-менее крупном, населенном пункте есть представительство нашей партии. Мы многочисленны, дисциплинированы, не испытываем недостатков финансирования и участвуем в выборах всех уровней, но, как правило, их не выигрываем. Почему, спросите вы, так надо? Дурацкий ответ, не правда ли? На самом деле, партия нужна нам, чтобы легализовать свою деятельность. Большие объединения людей привлекают к себе внимание, если только это не крупная общественная организация. Мы избегаем излишнего внимания. Именно по этой причине мы и не стремимся к успехам на выборах. До сих пор нашу политическую деятельность можно было описать известным спортивным принципом: главное не победа, а участие, значок защиты авторского права. До сих пор схема себя оправдывала, но сейчас ситуация изменилась. Миром правит информация, и современные возможности обработки огромных массивов информации способны выявить удивительные вещи, которые многие тщетно пытаются скрыть. В этом мире вскоре не будет тайн. Бездушные компьютеры выворачивают наши души наизнанку, выставляя на показ все наши тайны. Наши аналитики просчитали, что, учитывая 20-летний период, в течение которого мы участвуем в выборах, и наши открытые возможности, данные, доступные для аналитической обработки, начинают приходить в противоречие со статистикой получаемых результатов. Рано или поздно конкуренты или спецслужбы обратят внимание на это несоответствие, и с этим надо что-то делать. К сожалению, мы не можем просто выиграть часть муниципальных выборов, выиграть пару губернаторских кампаний, преодолеть цензовый барьер прохождения в Государственную Думу или продвинуть парочку сенаторов. Это сразу же привлечет к себе внимание, а уж если кто-то, достаточно настойчивый, обратит свое внимание на нашу деятельность, то он, в конечном итоге, докопается до истины. Поэтому если начинать бороться за власть, то придется целиком перестраивать всю политическую систему управления государства под новое общество. По расчетам наших аналитиков, выборы в Государственную Думу, Сенат и выборы премьер-министра в 2024 году и являются такой переломной точкой, когда нам придется явить себя миру. Готовы ли мы к этому? Готовы ли к этому общество, да и мировое сообщество в целом? Никто не знает ответа на этот вопрос. Но эволюция не может ждать. Развитие идет независимо от наших желаний. Весь вопрос только в том, как дальше пойдет развитие человечества. С нами или против нас? Ах да, что-то я совсем заболтался, так что даже забыл представиться. Сергей Петрович, с редкой русской фамилией, Иванов. Прошу любить и жаловать. Руководитель общероссийской политической партии «Обычные люди». Среднего возраста, среднего роста, средней внешности. В общем, во всем средний, кроме одного, я умею объединять людей. Есть у меня такой талант, который проявился у меня при выходе на следующий виток генетической спирали. Талант вождя, люди мне верят и идут за мной. Я лицо партии, ее знамя и лидер. До выборов в Государственную Думу и Сенат остается немногим больше года, до выборов премьер-министра 1,5 года. Негласная предвыборная кампания уже начинается, заключаются новые союзы и расторгаются старые. Сегодня у меня важная встреча с заместителем руководителя одной из парламентских партий. Партия, которую представляет этот нехороший человек, имеет третье по численности количество мест как в Думе, так и в Сенате. По многолетней договоренности мы обычно во время выборов всех уровней сливаем часть голосов своих избирателей в пользу этой партии. По расчетам наших аналитиков, из 15%, которые эта партия получила на последних выборах в Думу, 8% – это наша заслуга. Но сегодня Аристарха Владимировича Звездунова ждет неприятный сюрприз. Торгово-развлекательный комплекс «Солнечная долина», ресторан «Золотой луч», Москва – удивительный город. Просто поражает обилие торгово-развлекательных комплексов, дорогих магазинов и безумно дорогих автосалонов. Повсюду помпезная роскошь, причем цены на товары значительно выше, чем в Европе. Если учесть, что почти 50% товаров контрафактные подделки, то остается только поражаться неразборчивости наших соотечественников. Стоимость аренды торговых площадей также зашкаливает. Если посчитать все расходы и общий торговый оборот большинства магазинов, то вырисовывается странная картина, когда все эти торговые точки убыточны. Соответственно, за всем этим кроются либо какие-то махинации, либо примитивное отмывание доходов, полученных из других источников. Отдельно надо сказать о столичных ресторанах. Конечно, есть в Москве отличные рестораны, но большинство заведений – это образцы безвкусицы, отвратительной непонятной еды, под видом экзотических, дурно приготовленных блюд и космических цен. Но в Москве и много богатых людей как местных, так и приезжих. Причем, кажется, что имеется определенная закономерность, большинство богатых людей почему-то напрочь лишены элементарного вкуса. Но есть и отличные рестораны европейского уровня. Именно такой ресторан и стал местом нашей встречи с высокопоставленным партийным функционером. Мы сидим с Аристархом Владимировичем в одном из самых дорогих ресторанов Москвы, который расположен на территории одного из самых престижных торгово-развлекательных комплексов. Господин Звездунов любит роскошь и хорошо покушать. Стол заставлен деликатесами, по крайней мере, таковыми их считает Аристарх Владимирович. В общем, дорого, богато. Черная икра, лобстеры, устрицы, дорогой коньяк, Аристарх Владимирович не стесняет себя в средствах. Кроме того, выбор ресторана и фантастическая по меркам рядового гражданина стоимость кушаний должны показать собеседнику то высокое положение, которое занимает Аристарх Владимирович и значимость его партии в масштабах нашей необъятной родины, а также унизить собеседника, показать всю его незначительность и то второстепенное место, которое занимает представляемая им партия на политической арене. В общем, я должен быть благодарен Аристарху Петровичу, что он снизошел до моей малозначительной особы. Обильная пища и частые возлияния оставили неизгладимый след на лице, а скорее морде, господина Звездунова, а также его расплывшейся фигуре. Неприятный тип, хотя сам он себя таковым, разумеется, не считает. Немного насытившись и с облегчением растекшись в удобном кресле, Аристарх начинает неторопливую беседу. «Ты кушай, кушай, Сережа, когда ты еще в таком месте поешь? Вот не понимаю я таких людей, как вы. Партия ваша какая-то ущербная, одно слово, партия неудачников. Не умеете вы вертеться. Вот ты лидер партии, а что у тебя есть? Как ты одет, на улице встретишь и не заметишь. Вот посмотри на меня, костюмы от лучших портных, моя одежда от кутюр». Я послушно киваю головой. Кстати, Аристарх Владимирович заблуждается. Изделия от кутюр – это почти произведение искусства. Изделия на 70 и более состоят из ручного труда и выполняются исключительно из эксклюзивных материалов. Эти вещи подходят только для особых случаев и надевают их только один раз. Производство от кутюр находится только в Париже. Статус этим производством присваивает синдикат высокой моды. Всего таких производств в мире не более 20, круг их клиентов не превышает 2000 человек. Аристарх Владимирович явно не входит в их число. Кроме того, этот сегмент моды включает только женскую одежду. Костюм его не похож на женское платье или брючный костюм и, скорее всего, является китайской подделкой, стоимостью не свыше 1000 долларов. Не хочу разочаровывать собеседника, поэтому не спешу делиться с ним своими познаниями. И уж тем более не сообщаю ему, что мой неброский, на первый взгляд, костюм от Бриани стоит больше 20 тысяч долларов. Зачем нервировать человека и портить ему хорошее настроение раньше времени? А посмотри на мои часы. Rolex, 20 тысяч долларов. Я даже через стол вижу, что это дешевая подделка, но опять же не тороплюсь поделиться этими знаниями с Аристархом Владимировичем. Кстати, мои часы бренда Richard Mille выглядят довольно неприметно, по сравнению с навороченным псевдоролексом Аристарха. Однако, в отличие от его часов, они настоящие и стоят $200 000, о чем я также благоразумно умалчиваю. В отличие от Аристарха Владимировича и его партии, деньги для нас только инструмент, настоящая ценность – это люди. Но такие существа, как господин Звездунов, этого не понимают и никогда не поймут. Ну ладно, Сережа, сколько процентов голосов вы нам в этом году поспособствуете набрать? Только учти, что в прошлую выборную кампанию руководство было недовольно вашей работой, так что финансирование в этом году придется урезать. А вы знаете, Аристарх Владимирович, у меня есть хорошие новости для вашего руководства. В этот раз им не придется тратиться на наши услуги, вежливо отвечаю я. Не понял, ты, что это, Сережа? Дурковать вздумал. Сердито таращится на меня ум, честь и совесть нашей эпохи. Да, нет, сокрушенно вздыхаю я. Спонсоры наши в этот раз хотят от нас конкретных результатов. А то говорят, зря мы вам деньги платим. Результатов-то нет, поясняю я. Спонсоры – это Аристарху привычно и понятно. Так ему проще объяснить неожиданный отказ. Вообще, предвыборные кампании – это большой бизнес, даже огромный. Деньги там крутятся просто сумасшедшие. А главное, отчетность по расходам там весьма запутанная, много черного нала. Официально проходит только небольшая часть расходов, а все основные траты остаются в тени. И для предприимчивого человека предвыборная кампания – это счастливая пора, когда буквально с неба сыплется золотой дождь. Господин Звездунов начинает нервничать. На самом деле его партия выделяет большие деньги на оплату наших услуг во время предвыборной кампании. Правда, большая часть их до нас не доходит, а мы не особенно этим возмущаемся. Аристарх Владимирович считает, что причина в тех суммах, которые он передает лично мне, так, по крайней мере, он думает. По его мнению, мы с ним соучастники. Только он забирает львиную долю средств, а мне оставляет крохи. Большой человек, с большим самомнением. Для Аристарха Владимировича потеря такого источника дохода – это катастрофа. На самом деле, на предвыборных кампаниях он поднимает такие деньги, что мама не горюй. Кроме того, он только выглядит недальновидным придурком, а на самом деле имеет богатый опыт предвыборных кампаний. В их партии тоже есть аналитики, и господин Звездунов отлично знает, что почти половина успехов их партии зиждется на голосах нашего электората. Поэтому, кроме потери огромных денег, наш отказ грозит провалом его партии на большинстве предстоящих выборов. В результате господин Звездунов получит звездюлей от своего руководства истинных хозяев, или спонсоров, их партийной лавочки. «Ты что, Сергей, охуел, что ли?» – шипит свинопотом, с которого мигом слетает весь напускной налет цивилизованности и обнажается его быдловатая сущность. «Держите себя в руках, Аристарх Владимирович. На нас люди смотрят», — равнодушно отвечаю я. «Да ты погоди, не кипятись. Сколько там эти ваши спонсоры денег дадут?» «Слезы. Давай мы добавим и на компанию, и тебе лично. Ты меня знаешь, не обижу. Довод так себе, хреновенький. Любой человек, зная господина Звездунова, прекрасно понимает, что тот готов облапошить любого партнера. Да неплохие, в общем-то, деньги. 2 миллиарда, доверительно сообщаю ему я. У господина Звездунова стекленеют глаза и отвисает челюсть. Он явно выпадает из окружающей реальности и на некоторое время зависает. Долларов. Окончательно добиваю его я. Аристарх Владимирович приходит в себя, но ничего не говорит и только молча смотрит на меня недобрым взглядом. Ну прямо как солдат на вож. Да ты не понимаешь, с кем вы связались. Я тебя сгною, а вашу сраную партию с дерьмом смешаю. Да вас ни до одних выборов не допустит. Я молчу, рассматривая господина Звездунова равнодушным взглядом, и понимаю, что все-таки его переоценил. Видимо, этот сибарит окончательно пропил свои мозги и не понимает сути происходящего. Дело не только в том, что его партия лишилась главной поддержки на выборах, но и в том, что у них появился опасный конкурент. Если третья по влиянию партия в стране скатится до уровня второразрядной партии, то их политическое влияние резко упадет, а вместе с влиянием уйдут люди, уйдут деньги. Лично для Аристарха Владимировича такой провал станет крахом его политической карьеры. Кому нужен кот, который уже не ловит мышей? Жестом руки подзываю официанта. Слава, сегодня ужин нашего гостя за счет заведения. Пусть наслаждается и ни в чем себе не отказывает. Подашь ему все, что он попросит. Хорошо, Сергей Петрович. Уважительно кивает Слава. «Ты чё, знаком с администрацией этого ресторана?» – изумляется, растерявшийся Боров. «Вообще-то, это наш ресторан. Так же, как и весь торгово-развлекательный комплекс, добиваю я, несостоявшегося партнера по освоению выделенных предвыборных средств. Так что, Аристарх, ни в чем себе не отказывай, фирма платит за все». Ухожу, не оглядываясь, на расплывшуюся в кресле тушу Аристарха, который явно потерял аппетит. Процесс запущен. Завтра вся Москва и заинтересованные политические структуры будут знать, что грядет передел сфер влияния не только в политике, но и в экономике. А как вы хотели, там, где большая политика, там и большие деньги. Слабым не стоит туда соваться, мигом сожрут. Но мы никогда не были слабыми, мы просто не показывали свою силу. Но времена меняются, меняется мир, и мы вместе с ним. Глава 3. Китаец. Волк в овечьей шкуре. Если на клетке со львом написано «осел», не верь глазам своим. Козьма Прутков. Как-то все это неправильно, непонятки какие-то. Я стою справа от двери в камеру лицом к стене, руки за спину. Сзади меня охранник, возле двери вертухай гремит связкой ключей, собираясь открыть дверь в плохую хату. Почему плохую? Да потому что это пресс-хата, так что уж чего в ней хорошего. А почему неправильно? Есть в наших тюрьмах такая практика, чтобы сломать заключенного, посадить его к работающим на администрацию тюрьмы отморозкам. По закону вроде бы и не положено, но тюремному начальству законы не писаны. Здесь начальник, это царь и бог. Короче, на первый взгляд, полный беспредел. Но на самом деле внутренние неписанные законы здесь все-таки есть, и они, как правило, соблюдаются. Поэтому существование пресс-хат тоже, хоть и с трудом, можно объяснить этими негласными законами. Неправильно другое. Заключенных в такие камеры закидывают по одному, но никак не парами. А сейчас, кроме меня, слева от двери, в такой же раскоряченной позе стоит еще один заключенный. Да не какой-нибудь там рядовой Юрка, а один из самых известных правильных законников, Давид по кличке Наваха. Вот это уже действительно полный беспредел. Случай беспрецедентный, администрация пошла на рискованный шаг, поскольку Давид – один из самых авторитетных воров, и как отреагирует криминальный мир в тюрьме, да и по всей России, трудно предугадать. Есть между воровским сообществом и руководством тюрем и колоний некие негласные договоренности. Конечно, вся власть у представителей ФСИН, но и воры могут доставить начальничкам большие неприятности. За бунты в колонии или крытки начальник может запросто лишиться хлебного места, а то и погон. Да, вообще, по всем законам менты лица неприкосновенные. Мент ловит, вор убегает, всегда так было. Но это, если мент правильный, а если учинит беспредел, то он ведь не в безвоздушном пространстве живет. Подловить на улице или в магазине и засадить шило в почку, мастера найдутся. Но в этот раз начальство явно перешло черту. Так как Давид, вор правильный, не беспредельщик, и хозяин тюрьмы со своими приближенными сильно рискуют, вряд ли руководство тюрьмы пошло бы на такой шаг без поддержки сверху. Видимо, авторитетного вора кто-то заказал. И вам здрасте, я китаец, это типа погоняло. Рост 185 сантиметров, сухие стальные мышцы, по виду не скажешь, что я очень силен и очень быстр, светлые волосы и голубые глаза. Так с какого перепуга китаец? Есть причина, как-нибудь позже расскажу, но сейчас не время. С Давидом все понятно, тюрьма, его второй дом, а вот как я здесь оказался. Со мной ситуация попроще. Официально вменяют мне три статьи. Статья 161 УК РФ, грабеж, статья 163 УК РФ, вымогательство и статья 318 УК РФ, применение насилия в отношении представителя власти. Только лажа это все, как любит говорить граждане-разбойники, подстава галимая. По последней статье с учетом, якобы тяжких телесных повреждений, полученных капитаном милиции, участвовавшим в задержании, светит мне червонец. Повреждения так себе, толкнул я капитана, а он дурилка картонная упал, да так неудачно, что нос себе сломал. Вроде бы пустяки, дело-то житейское, не чай ведь пить пришел товарищ милиционер. Да вот незадача. Капитан оказался не столько опером, сколько кабинетным работником и непростым. Папа его, стало быть, прокурор одного из районов города Москвы. А дебил этот великовозрастный очень любит свою внешность. Короче, страдает нарциссизмом и сломанный нос он никак мне простить не мог. Вот его папаша и подсуетился, чтобы сжить меня со света. Давид, мужчина крепкий, в свои 40 лет любого порвет. Видно, что в молодости увлекался борьбой, только это вряд ли ему поможет. В таких камерах обычно контингент подбирают специфически, людей физически крепких, владеющих разными приемчиками и поднаторевших в насилии. Живым вор не дастся и опустить себя не даст. По его хмурому, сосредоточенному виду видно, что джигит готовится к последней решительной битве. Короче, Mortal Kombat в натуре у нас тут предстоит. Со стороны может показаться, что я до смерти напуган и готов душу заложить дьяволу, чтобы избежать мести прокурорского щенка. Но на самом деле это не так. Мой организм несколько отличается от стандартного и имеет некоторые возможности, недоступные другим людям. Каждый новый уровень генетической спирали наделяет человека новыми возможностями. Вот и я при рождении получил некоторые способности, главные из которых это мастерство ближнего боя как с оружием, так и без него, и способность быстро и без промаха стрелять из короткоствольного оружия, из любых положений, в том числе и в движении. Рукопашный бой – это наследие по линии отца, а мастерство стрельбы от матушки. Ну, оружия сейчас у меня нет, но навыки ближнего боя никто не отменял. Если учесть многолетний, с 5 лет, опыт обучения сначала в монастыре у китайских монахов, а потом в китайском спецназе дальней разведки, то голыми руками меня не возьмешь. Так что сомнений в том, что смогу справиться с обитателями камеры, я не испытываю. Вопрос в другом, что будет дальше? За убийство целой кучи заключенных меня точно упекут на пожизненное заключение. Не то чтобы я так уж этого боялся, так как не создали еще такую тюрьму, из которой я не смог бы сбежать. Но вот только нахрена мне все это надо? Было бы здорово, если бы Давид их всех отправил к праотцам, за ним стоит воровское сообщество, и после того косяка, который упорола тюремное начальство, если законник сумеет выжить, придется товарищам начальникам договариваться с ворами, чтобы избежать бунтов в местах заключения по всей России. Вот только как бы это осуществить? Конечно, если бы у Давида был нож, то тут обитателям камеры никто не позавидовал бы, о мастерстве вора в ножевом бою ходят легенды. Талант у человека, говорят, даже инструктора спецназа удивляются умением этого самородка. Дверь в камеру, наконец, открывается, и охранники заталкивают нас в камеру. Представление начинается. Сразу подаюсь вправо от двери и прижимаюсь к стене, изображая испуг, растерянность и покорность судьбе. Но на меня поначалу никто не обращает особого внимания, все взгляды сосредоточены на втором госте. И надо сказать, что взгляды эти не сулят ничего хорошего. Давид останавливается сразу за порогом, почти вплотную, к закрывшейся с лязгом двери. Меня он в расчет явно не принимает и помощи с моей стороны не ждет. Не принимают меня всерьез и обитатели камеры, что мне весьма на руку. Незаметно охватываю быстрым взглядом камеру. 6 крепких мужчин, 3 кавказской национальности, 1, скорее всего, татарин и 2, похоже, что славян. Хозяева камеры неторопливо выстраиваются перед нами полукругом, как волки, окружившие загнанную добычу. Впереди всех в центре возвышается дагестанец Тагир, по прозвищу Гора, бывший многократный чемпион по вольной борьбе. Габариты этого пятикантропа впечатляют, под 2 метра ростом и вес около 140 кг. Конечно, фигура его немного оплыла и заросла жиром, но под ним скрываются по-прежнему мощные мышцы. Медлительность его обманчива, несмотря на огромную массу, такие борцы могут взрываться в стремительном движении, правда, на короткое время, но много ему и не нужно. Остальные сидельцы габаритами поменьше, но тоже не подарок. Тагир лыбится и пытается завести разговор с Давидом, желая растянуть удовольствие и еще больше унизить старого врага. Один из постояльцев камеры с крупными хрящеватыми ушами и сплюснутым носом рассматривает меня с мерзкой улыбкой, мысленно уже примиряясь к моей заднице. «Ты смотри, какого симпатичного паренька занесло к нам в гости, проходи будь как дома», — лыбится он, — «сейчас только с дружком твоим разберемся и приласкаем тебя, а пока угощайся», — широким жестом показывает он на стол за своей спиной. Громили пока не до меня, он весь в предвкушении расправы с коронованным вором, почти легендой уголовного мира. Не заставляя себя ждать, я проскальзываю за спины комитета по встрече новых постояльцев и окончательно охреневаю. Конечно, камера похожа скорее на номер гостиницы, чем на пристанище зэков. Телевизор, электрический чайник, на 2-ярусных шконках настоящие шерстяные одеяла. Но не это вызывает мое изумление. Посреди просторной камеры стоит настоящий крепкий стол и вокруг него, внимание, массивные деревянные табуреты, причем не прикрученные намертво к полу. На столе настоящее продуктовое изобилие, чего там только нет. Шмат сала, конфеты, сахар, рассыпной чай в полиэтиленовом пакете, печенье и даже батон сырокопченой колбасы, причем целый батон, не порезанный. Но не будешь же грызть его, да еще по очереди. Вот рядом с батоном и лежит то, что заставили меня так удивиться, хотя я думал, что удивить меня сложно. Но, видимо, тюремное начальство совсем потеряло берега и плевало не только на законы, но и на простой здравый смысл. Потому что рядом с колбасой лежит нож, не какая-то там примитивная заточка, а настоящая финка, хотя и явно зэковской работы. Совсем охренели начальнички, чего они сидельцам тогда автоматы не дали для полноты картины полного беспредела. Настроение у меня сразу резко улучшается, вот и решение моих проблем. Поздравляю, господа сидельцы, к вам пришел большой и пушистый писец. Ну, понеслось, с Богом. Делаю текучий плавный шаг, ставя правую ногу на один табурет и подхватывая левой рукой другой, тяжелый и крепкий, как раз то, что доктор прописал. Вторым движением оказываюсь на столе, за спинами окружившей Давида кодлы, попутно подхватывая со стола нож и показывая его Давиду. Тот молодец, зрачки у него удивленно расширяются, но не выражением лица, ни движением тела он не дает нападающим заметить, что за их спиной что-то происходит. Плавно кидаю оружие вору рукояткой вперед, и нож, сверкнув, в свете на удивление яркой лампочки, серебристой рыбкой мелькает над головами шерстяных, заставляя их инстинктивно отреагировать на движение и задрать головы кверху. Как всегда бывает при выбросе адреналина в крови, кажется, что время вдруг стало тягучим и вязким, и все окружающие движутся словно в густой патоке. Нож еще только летит, а я уже шагаю со стола, без всяких затей опуская тяжелый табурет на голову одного из быков. Голова у того крепкая и, скорее всего, кроме сотрясения мозга, ничего ему не грозит, но вот шея подвела, слышится отчетливый хруст позвонков, означающий, что в соревновании человека и бездушного куска дерева победил последний, один труп мы уже имеем. Еще не достигнув земли, краем глаза замечаю, как Давид, выхватив летящий нож из воздуха, два раза коротко бьет в печень чемпиона всех стран и народов. Тагир еще стоит на ногах, и даже дурацкая улыбка не успела покинуть его рожу, но он уже мертв, хотя еще и не осознал происшедшего. Даже если ему немедленно оказать врачебную помощь, то местные врачи с их квалификацией и отсутствием первоклассного оборудования ничего не смогут сделать. Давид, молодец, но у меня своя задача. Мягко приземляясь на пол, одновременно подбиваю ногу второго урки под коленный сгиб сзади, заставляя его опуститься на одно колено. Очень удобное положение, мне остается только захватить одной рукой его под подбородок, а второй зафиксировать затылок и резким скручивающим движением свернуть ему шею. Опять слышен характерный щелчок и хруст позвонков, и второй обитатель пресс-хаты отправляется вслед за первым. Третий боец очень хорош, видно, что Мэн раньше занимался единоборствами и достиг в этом неплохих высот. Он начинает разворачиваться и почти успевает принять боевую стойку. Но сегодня не его день, возможно, будь у него другой противник, он успел бы что-нибудь предпринять, но не со мной. Не мудрствуя лукаво, наношу прямой акцентированный удар кулаком в грудь. Мое мастерство и специфические способности позволяют мне пробить грудную клетку, оставив в груди противника огромную зияющую рану, но это бы привлекло ненужное внимание. Поэтому удар даже не особо сильный, но точный и резкий, направленный в область сердца. При таком ударе человеческое сердце дает сбой и останавливается, если не оказать немедленную медицинскую помощь, то через несколько минут человек умирает. Причем определить истинную причину смерти будет очень непросто, по крайней мере, большинство обычных врачей ничего не заподозрит, просто остановка сердца. Перевожу взгляд на Давида, тот стоит на полусогнутых ногах в напряженной позе, сжимая в руке окровавленный нож. Один из его противников стоит на коленях, держась руками за рассеченное горло, судя по обилию крови перерезана сонная артерия. Другой неподвижно лежит. В области сердца виден след от ножевого удара, крови почти нет, видимо, удар нанесен точно в сердце. В это время, наконец, с грохотом на пол рушится тело непобедимого чемпиона. Ну все, финита ля комедия, представление окончено. Можно было бы сказать, что победила дружба, но это была бы откровенная ложь, так как подружиться с обитателями привилегированной камеры мы не успели. Давид аккуратно вытирает нож об одежду трупа, заодно протирает рукоять, стирая отпечатки, и бросает нож возле руки типа, умершего от остановки сердца. Затем подходит ко мне и внимательно смотрит мне в глаза. Не знаю, что он там увидел, но вор кивает что-то себе решив и говорит спокойным голосом без истерики и надрыва. «Мы с тобой теперь кровные братья. Мой дом – это твой дом. Моя семья – это твоя семья». Фраза прозвучала бы до тошноты банально, если бы не обстоятельства, которые нас теперь связывают, и не личность Давида. Он один из немногих воров старой формации, которые придерживаются воровских законов. Все знают, что он слов на ветер не бросает, слово его твердо. Если враг, значит враг, если друг, значит друг. Да брат, отвечаю я, теперь мы вместе до конца. Руки друг другу мы не жмем и не обнимаемся, здесь это не принято. Да, нам удалось выжить, но это только начало. Шесть трупов, это шесть трупов. И что учудит в панике тюремное начальство, неизвестно. Будь я один, меня, несомненно, попытались бы потихоньку удавить. Но с Давидом этот фокус не пройдет, за ним воровское братство. Начальники и так приступили все негласные договоренности, и если прикончить одного из главных воров на постсоветском пространстве, заполыхает по всей России. Есть у меня одна идея. Говорю я и начинаю излагать напарнику свой план. Идея, в общем-то, неплохая. Тюремному начальству надо как-то выходить из сложившейся ситуации, поэтому, если воры будут молчать, бывших обитателей пресс-хаты спишут по-тихому. Главная опасность теперь это, чтобы сначала вертухаи не затоптали, когда ворвутся в камеру, и начальство сгоряча не предприняло необдуманных поступков, а осмыслило ситуацию. Договорившись с Давидом, начинаем действовать. «Помогите! Помогите! Убивают!» Начинаю вопить я, отчаянно колотя в дверь. Охранники не торопятся, ведь они думают, что все идет по плану, и в камере сейчас ломают непокорных зэков. Потом, видимо, кто-то решает заглянуть одним глазком в камеру, и его глазам предстает дикая картина бойни, которую он никак не ожидал увидеть. Через мгновение дверь распахивается, и через нее врываются охранники, которые роняют нас на пол и начинают молотить дубинками. Теперь главное, не потерять сознание и не получить тяжелых травм. Ничего, перетерпим, русские не сдаются, как, впрочем, и китайцы. А уж что тогда говорить о русском китайце? Мы еще увидим небо в алмазах. Глава 4. Домохозяйка. Автоподстава. Домашние дела, в отличие от денег, не кончаются никогда. Значок защиты авторского права. Дети – это наше все. Лично у нас с мужем двое, мальчик и девочка. Замечательные ребятки. Дочка ходит пока в детский сад, а сын уже настоящий мужчина и учится в третьем классе начальной школы. Я же простая 30-летняя домохозяйка, каких у нас в стране миллионы. Зовут меня Ольга, и я счастлива, ну или почти счастлива. Семья наша скорее обеспеченная, четырехкомнатная квартира в пределах третьего кольца, неплохая машина Hyundai Santa Fe, хотя муж, конечно, недоволен. Он хотел бы что-нибудь более представительное и брутальное, например, Toyota Land Cruiser Prado, но я его мягко отговариваю, намекая, что наши друзья и знакомые будут немного завидовать. На самом деле мы просто привыкли не привлекать к себе внимание, пожалуй, это у нас общая черта поведения. Олег работает трейдером в крупной фирме и хорошо зарабатывает. В своем офисе он на хорошем счету и гордится своими успехами. На самом деле все не столь очевидно, как кажется. Дело в том, что раньше я работала финансовым аналитиком в одной из наших фирм. В отличие от большинства людей, которые используют компьютеры как костыли для обработки массы данных и принятия решений о проведении сделок и инвестиций в те или иные активы, можно сказать, что мы работаем с массивами данных напрямую. При переходе на следующий виток генетической спирали мы получили способности более эффективно использовать возможности нашего мозга. Наши прогнозы гораздо более точные, чем у любого аналитика, вооруженного мощными компьютеризированными системами. В древние времена таких людей называли пифиями, прорицателями, да как их только не называли. На самом деле мы не можем предсказывать будущее, просто мы делаем более точные прогнозы.